Высокий пимп в шубе, как у какого-нибудь русского боярина времен Николая I, выступил ему навстречу, одновременно открывая вкладку беседы и торговли. У пимпа был африканский парик, но лицо не черное, а европеоидное. Обычное, средиземноморское, мог быть и французом, и итальянцем, и арабом, из Сирии или Ливана. Черты лица были настолько правильные, что отдавали Голливудом. Морок? Нет. Использовать искажающее лицо приборы в общественных местах было здесь запрещено. Скорее всего, просто пластика. «Бонжур. Кого желаете, Монами?» — спросил пимп вслух. «Вам девочку? Девочку, которая была раньше мальчиком? Или что-нибудь оригинальное?» «Хочу нормальную взрослую женщину. Цисгендерную и гетеросексуальную. Зрелую?» Светящиеся и выщипанные до тонкой нитки брови пимпа приподнялись. «Да, но не старше 35. Нормальной полноты роста. Раса не принципиально. Главное, чтобы выглядела женственно, по стандартам 20 века». «А-а-а! Традиция! У вас есть вкус, месье?» «Данке!» «Выбирайте!» Во вкладке, то есть прямо в воздухе, развернулся голографический каталог с моделями. Олаф сделал вид, что смотрит его, читая справа налево, и пимп вдруг окликнул его слегка изменившимся голосом. «У вас глобы, мсье?» «Нет, либера. Я предпочитаю свободные валюты». «Это хорошо», — улыбнулся пимп алмазными зубами. «Они сейчас дорожают, потому что грядет буря». Это был пароль и отзыв. Конечно, архаично. Но даже эти устаревшие верительные грамоты были надежнее, чем идентификация через цифру. Братья не доверяли цифре. Цифрой управляли те, с кем они боролись. Впрочем, Ларсен иногда подозревал, что все наоборот. И цифра сама управляет теми, кого они звали шайтанами и собирались уничтожить. Неважно. «А вот это вам от нас!» С этими словами пимп передал ему яркий буклет из настоящей бумаги. С него глянцево улыбалась девушка месяца. На ней были символические стринги и пестис в форме бутонов, прикрывавшие соски, да и то не полностью. Эти предметы одежды меняли цвет в зависимости от угла зрения. От ее безупречности становилось не по себе. На нее Ларсен не накопил бы и за год своей официальной работы, которая была скорее прикрытием, если учитывать плату лендлорду и свой вегетарианский рацион питания. Он ведь давно не был астронавтом. Но такой идеал и не требовался. Он привык в жизни довольствоваться малым. Олаф убрал буклет в карман своих старомодных брюк с широким ремнем. Конечно, в этом месте он мог сказать, что ничего из каталога ему не подходит, и уйти. Это был настоящий сутенер, а не поддельный. Легенда должна быть подтверждена на 100%. А значит, и товар у него был в наличии. Но если клиент уйдет ни с чем, это может вызвать подозрения у других. И почему бы не совместить основную цель визита с получением разрядки? Деньги ему все равно скоро не понадобятся. И осуждение со стороны мудрых шейхов его пугать не должно. Скоро любые грехи с него спишутся. «Выбирайте, мсье», — напомнил ему пимп. «А как у вас дела в кризис?» — спросил Ларсен, пролистывая пальцем в воздухе страницы. Пока ему никто не приглянулся, все не то. «Прекрасно!» — сутенер встряхнул дредами афропарика. «Клиенты идут валом. Люди хотят выпустить пар. Больше, чем обычно. Посмотрите сюда. Есть скидки. Или все-таки открыть закрытые страницы?» На закрытых страницах был такой товар, который даже либеральное законодательство региона сочло бы недопустимым. Не достигшие возраста согласия. Там же были анкеты тех, кто разрешал причинять себе настоящую боль и раны. Но еще многое другое. Чаще такой ассортимент был доступен в более дешевых и негламурных местах. В порту или кварталах социального жилья, на границе с гетто или в нем самом, с риском подхватить какую-нибудь заразу или вовсе попасть в заложники. Но и здесь его можно было заказать, ведь желание клиента – это закон. Конечно, это переслали бы клиенту по закрытому каналу, а не раскрыли в общей сети. Но ему это было не нужно. Извращенцев он презирал еще до принятия новой веры, когда тусовался с белыми арийцами. «Нет-нет, вот это с зелеными волосами подойдет». Его взгляд упал на девушку лет 25-30, приятной округлости форм. Ему понравился ее осмысленный и даже чуть хмурый взгляд, непокорный и не фальшиво развратный, и приклеенной улыбки на ней не было. Женщина, которая не притворяется, что работа ей нравится, которая, возможно, даже хочет бросить ее, но нуждается в деньгах и надеется вырваться отсюда и начать новую жизнь. Студентка? Молодая мать-одиночка? Велфер отменили еще лет 5 назад, даже в Северной Европе. Больше никаких мер стимулирования рождаемости. Нигде. Жаль, что нельзя прикоснуться к ней, попробовать на вкус, как яблоко в супермаркете перед покупкой через приложение M-Taste. То, что она была живая, ему понравилось. Именно то, что было нужно ему, чтобы снять напряжение. Иначе проще заказать киберледи. Тупая кукла из плоти и крови, еще и под кайфом, ничуть не лучше куклы из биосиликона и пластика. А еще проще. Прямо в отеле-капсуле облачиться в сенсорный костюм с подключенными специальными опциями. Такое же ощущение нереальности и горького послевкусия одиночества. Почувствовать жизнь в последний раз. В Гурий он не верил. Это метафора. Ее воспринимают дословно лишь неграмотные идиоты из гетто или пастухи из нищих селений в пустыне. Блаженство будет. А вот радости плоти нет. Там за великим мостом из праха ждут уже другие радости. «Отлично. С вас 50», — вывел его из размышлений пимп. Никаких дополнительных опций заказывать не стал. Массаж? Было бы неплохо, но нет времени. Время — главный дефицит. Часы тикают. Он сам — бомба с часовым механизмом. Отметил галочкой только, чтобы на кровати были нормальные простыни. Чтобы она выглядела не как диван в гостиной, а как нормальное ложе. Поднес свой браслет к считывателю, который появился из ниоткуда в руке пимпа. «Пардон, мсье», — сказал пимп, когда деньги со счета успешно списались. «Но вам придется подождать около 10 минут. Ваш заказ сейчас прибудет. Вы видели предупреждение в каталоге мелким шрифтом, что не все наши сотрудники находятся на месте. Мы не имеем достаточно площадей». «Видел. У меня микролинзы дают 8-кратное увеличение. В общем, извините за задержку, мсье. Если вам придется ожидать дольше 15 минут, то все за счет заведения». «Сколько у меня будет времени?» Он был первый раз в подобных пафосных местах. До этого он снимал шлюх только в дешевых притонах. «У вас есть час». «Мне хватит 40 минут. Мне надо успеть на цепелин до Нью-Йорка». На самом деле, ему надо было на рейсовый городской коптер-бас, который отправлялись до Утопии каждые 10 минут. «Скидки за неиспользованные 20 минут не будет», — предупредил осторожный пимп. Видимо, ему попадались всякие клиенты, в том числе жадные и буйные. Но в данном случае он просто отыгрывал роль, поддерживая ему легенду. «Окей». Через 9 минут прикатил дешевый мини-скутер, не левитирующий над магнитной дорожкой, а обычный, с колесами. На таких ездят даже дети, и с него легкой походкой спрыгнула та, кого он выбрал. В реальности она оказалась чуть старше, но макияж хорошо скрывал все следы усталости и возраста. На него она взглянула таким же взглядом, каким работник конвейера смотрит на детали. На платье был виртуальный бейдж с именем Мэри, которое явно было вымышленным. Ее тип лица был скорее славянским. Широкие скулы, маленький носик. Волосы были синими, а не зелеными. «Хеллоу, извините за задержку», — сказала она ему, а с пимпом, видимо, обменялась сообщениями. «Ничего, все в порядке». Девушка немного отличалась от того, что было на картинке, но была также похожа на его бывшую жену Элеонору. На ней было облегающее платье, похожее на вечернее, кроссовки Nike, а волосы не растрепались, несмотря на быструю езду без шлема. Мгновенно приняв ту же форму, что была в каталоге. Волосы помнили эту форму. А он сам вспомнил несколько сцен из своей жизни. Сердце защемило ностальгией. Прах все есть и во прах обратиться. «Ваш номер 28, мсье». Пимп щелкнул пальцами и указал на открывшуюся дверь. Очерченный неярким световым контуром проход уводил в глубину здания. Для совсем тупых в воздухе была подвешена голографическая стрелка. Абдул-Рашид ожидал увидеть внутри богатое убранство, люстры, портьеры. Но холл был совсем как у обычной гостиницы, разве что картинки тут были тематическими. Стойка ресепшена, видимо, была рабочим местом пимпа. За нее он и уселся. Там стояла полупустая кружка кофе и раскрытая бумажная книга. Эстет, черт возьми. Ларсон не удивился бы, если бы это был учебник по квантовой физике или Альбер Камю, а совсем не Коран. Но все же этот человек был братом, а его чудачества явно не мешали его долгу. Наружу фальшивый сутенер, который, возможно, завтра уже оставит эту греховную работу, похоже, выходил специально, чтобы встретить важного посетителя, то есть его. В кои-то веки он был кому-то важен. В углу застыл потертый робот-уборщик старой модели, напоминающий черепаху. Они вдвоем с Мэри прошли по коридору. Комната, над дверью которой зажглась цифра 28, оказалась крохотной и чистой до блеска. Пахло чем-то ароматическим, но запах дезинфектора был сильнее. Над кроватью висела репродукция кого-то из ранних фламандцев. Естественно, с голой женщиной, разложенной на кровати, как полутушка в мясной лавке. Крепко, но не настолько, чтобы остались синяки, Ларсон схватил женщину за руку. Свою, точнее, арендованную, а не нарисованную. Он все-таки был не под колесами и усадил на узкую, чуть пружинящую кровать. «I wanna transfer some data into your HDD», — сказал он, обхватывая ее довольно грубо. И она его поняла, хотя они оба никогда в жизни не видели жестких дисков. Просто эта идиома вошла в английский язык, когда последние из hard drives еще использовались. Это была не умная кровать, способная принимать любую форму, подогреваться до нужной температуры и даже обнимать того, кому было одиноко, причем и без эротического подтекста. Обычная, традиционная. И на ней были свежие простыни. Но спать на такой вдвоем было невозможно, слишком узкая. Но она не для сна. Белье с сиреневыми цветами выглядело так, будто было только что отстирано и отглажено. И от него было неприятно коже. Чувствовалось слабое статическое электричество. «Давай сначала немного поговорим, Мэри, крошка моя», — сказал он, приблизив голову к ее шее. Впрочем, это для него был ритуал. Он просто хотел услышать ее голос. Ему было безразлично, что она скажет. «Что вы хотите услышать, мистер?» Она даже не попыталась изобразить влечение и интерес. Крутанула головой, будто отгоняя сон, и зевнула. От нее пахло чем-то похожим на мятную жвачку. Кроссовки она сняла сама, хотя они бы и не помешали. Она была настоящей. Куда там пробным фальшивым воспоминаниям, которые не стоят заплаченных денег? То, что нужно. И чертовски похожей. Да, Элеонора тоже была не из горячих. И терпеть его не могла. Может, с самого начала. А может, просто остыла. Но он все равно был ей благодарен. Ведь именно из-за того, что она с ним сделала, свалив с этим немытым чистильщиком бассейнов из Акапулько, Роберт, Альберто, Диего, он не мог вспомнить, как звали этого полукровку с ацтекскими чертами. Именно из-за этого он и попал к братьям. То есть она направила его на истинный путь, сама того не зная. Тупая стерва. Еще сильнее прижав к себе синеволосую, он потянулся к молнии платья. Но внезапно волна тревоги едва не прогнала уже начинавшее подступать возбуждение. «А не засада ли это?» — подумал он, расстегивая застежку. Платье тут же упало на пол, не держась больше ни на чем. Так было специально сделано. Но то, что он видел в Д-реальности, заставило его поежиться. Пим, похоже, покинул свой пост и ошивался где-то в коридоре. Ларсон увидел его айдент, где в его профиле висела реклама. Со страшными орфографическими ошибками клевые чиксы приглашались на крутую работу. Слово «джоб» так и сквозило многозначностью. Белый айдент медленно двигался в сторону их комнаты. А что, если этот чувак – двойной агент, а чикса – подсадная утка, и сюда уже выехали робокопы или оперативники СПБ? «Херня! Я еще ничего не сделал. Мне нечего предъявить. Я чист, как ангел. Покупаю легальную сертифицированную услугу. Мои связи им не распутать так быстро. Братья? Не знаю никаких. А все, что есть в буклете, самоуничтожится при попадании в чужие руки. Связной может этого не знать, но я-то знаю». «Спокойно». Просто этот хрен делает вид, что боится за свой товар. Здесь на этаже еще 30 таких же грешников и совсем не кающихся. Да, пока он шел к номеру по коридору с мягкими плюшевыми стенами, до его ушей из-за дверей иногда доносились женские стоны, которые даже с такого расстояния казались фальшивыми. Мужчины молчали. Лишь кто-то один довольно хрюкал, как кабан. Айденты у большинства были выключены или просто закрыты профили. Но двое посетителей даже этим не стали себя утруждать. И можно было увидеть, что один был продавцом подержанных автомобилей, а второй работал в банке. Это место уравнивало всех, кто мог на него заработать. Абдул-Рашид знал, если клиент начинал вести себя неадекватно или тем более вредить менеджеру по оказанию секс-услуг, если это не было уговорено и оплачено заранее, запертая дверь тут же была бы разблокирована, и на помощь женщине пришел бы и сам сутенер с шокером, и, возможно, несколько его дронов, которых тот вполне мог прятать в карманах своей шубы. Например, модели «Оса», от разряда которого конечность не имеет на пару часов. Там в карманах, конечно, поместилась бы и пара пистолетов, но огнестрельное оружие в Северной Европе запрещено носить открыто, а этот квартал и вовсе был свободной от оружия зоной. Тут было слишком много туристов, а такие вещи их распугивают. Что у самого Ларсена было против этого? Если его все же попытаются взять. Только бритвенной остроты лезвия, замаскированное в ремне, гибкое, но способное разрезать тело человека до кости одним движением. Ему же приходилось его применять. Впрочем, он не собирался делать больно этой милашке. В глубине души он был мягким и беззлобным. И даже животных любил. Даже харамных псов и свинок. Наверное, за эту непритворную мягкость его и выбрали для миссии. Похоже, его страхи были беспочвенны. Белый огонек в коридоре опять вернулся на свое место за стойкой. Отключив дереальность, Абдул-Рашид полностью отдался процессу. Хотя страх, конечно, слегка подпортил ему момент, которого он ждал. Но фармакология помогла. Как всегда. А через полчаса он уже был в 7 километрах, в новом районе небоскребов Нойехафен, построенном на искусственном острове Утопия в заливе Эйсельмер. Остров выглядел совсем как настоящий, но уже в шаге от посадочной площадки было видно, что это место создано людьми. Диковинные кинетические скульптуры шевелились и двигались возле кромки воды, похожие на чудовищные деревья с морского дна. Они менялись, жили своей жизнью. В них он не мог узнать ни один образ европейской культуры, да и мировой тоже. Иногда на их матовой поверхности ему мерещились лики искаженных существ, которые даже не были похожи на ночные кошмары Босха или Кафки. Воплощенная бесформенность, через случайные промежутки менявшая цвет и яркость, инопланетная чужеродность в радужном спектре. Аватар толерантности. Странно, что они не называли эту композицию так. А ведь кто-то считает это творчеством. Вырожденцы. К счастью, пешеходные дорожки, наземные и эстакадные, были окружены таинственным лесом обычных деревьев. Вскоре движущийся эскалатор привел его к рукотворной скале. Он мог себе позволить нормальную гостиницу, но остановился в капсульном отеле Всемирной сети Улей. Это было самое дешевое место в городе. Через него проходила нескончаемая живая река приезжих. Даже сами горожане приходили сюда, чтобы переночевать раз-другой. Мало ли какие могут быть обстоятельства. СПБ сломают себе головы, анализируя профили десятков тысяч человек, их связи и перемещения по миру. Добавим им работы хаотичными перемещениями, а то они скучают, говорил электронщик их ячейки, турок, родом из Дрездена. Нигде он не может так легко затеряться и в то же время не вызвать подозрений, как вызвал бы, решив снять какой-нибудь клоповник в гетто. А найти его, если понадобится, смогут и там. Гетто плохо патрулировалось не потому, что робокопы не имели на это сил и машин, а потому что властям это было не очень нужно. Его номер находился на 6-м уровне, а всего их в здании было 25. Пущенная по кругу, словно у колеса обозрения, и никогда не останавливающаяся кабинка лифта, успевая зайти и выйти, пока она рядом с твоим этажом, подняла его на нужный левел. Пока Абдул-Рашид поднимался, через стеклянную стенку он увидел, как сменяют один другой неотличимые этажи. За свою жизнь он видел и более странные лифты, которые летали со скоростью ракеты или могли перевозить вас не только вверх-вниз, но и горизонтально. а этот был похож на патерностер, популярный в Европе первой половины 20 века. Должно быть, коридоры были единственным местом, где тут можно выпрямиться в полный рост. Но они были так узки, что вызывали ассоциации с подводной лодкой. Вдоль каждой стены шел ряд дверей, похожих на двери купе старинного поезда, какие теперь сохранились разве что в Северной Евразии. Хотя их металлический блеск и форма скорее оживляла в памяти образ океанского лайнера или космического корабля. А вот и его этаж. Подножье здания омывал человеческий поток, но здесь наверху коридор был пуст. Все же разошлись по своим сотым ячейкам и собирались спать. Собственно, для сна сюда и приходили. Но все равно пахло подгоревшей пищей и чем-то дезодорирующим. Хорошо еще, что сюда нельзя было с детьми и животными. Из-за одной из дверей доносилась тихая музыка. Кто-то слушал ее без наушников или смотрел шоу. Но шуметь здесь запрещалось, как и вступать в интимные отношения. Могли аннулировать бронь и выставить на улицу. Впрочем, правила могли и нарушаться. Добравшись до своего номера, Ларсен открыл его магнитным ключом, который получил внизу в автомате, заплатив дневную таксу. Внутри номер тоже напоминал каюту, но очень маленькую. В Японии, где эти отели придумали, тот был бы вдвое меньше. Там умудрились бы вместить еще одно спальное место над его головой. Но европейскому менталитету это было не совсем по нраву, и такой дизайн остался островной экзотикой. Но все равно потолок низок. Стоять нельзя, только сидеть или лежать. На человека отводится лишь около 3 кубических метров пространства. И кроме универсального порта, и розетка, и сетевой линк в одном, и выдвижного ящика для вещей и одежды, никаких удобств в капсуле нет. Зато было окно. За окном, которое по понятным причинам нельзя было открыть, жил своей жизнью новый деловой центр одного из главных европейских городов. Между светящимися, как пики Гималаев, вершинами башен мелькали красные и желтые огоньки коптеров, похожие на роящихся светлячков. Медленной тенью пролетел цепелин, большой, пассажирский, похожий на сигару, для того, кто чист и не извращен. Скорее всего, прибыл из Британии. Там в гондоле люди только что с комфортом пересекли море. Для них существовал специальный порт в 3 километрах отсюда с огромными эллингами и причальными мачтами, расположенный на крыше 2 соединенных вершинами небоскребов-близнецов. А вот рекламные дирижабли сновали туда-сюда без остановки. Под одним из них висела гигантская фигура рок-звезды, стилизованная под Курта Кобейна. Хотя наследникам вряд ли что-то перепало. Сходство было неглубокое, да и остались ли у того наследники. Когда Ларсен посмотрел в его сторону, волосатый музыкант улыбнулся персонально ему и произнес хриплым басом. «Live fast, dude. Try our pills of pure refined happiness. Keep yourself alive». Лучше бы сказал «better than suicide». Человек в капсуле чертыхнулся и отключил дореальность. Мертвый музыкант замолчал, а дирижабль из разноцветного стал серым, как эта комната. «Свинцовый дирижабль», — почему-то вспомнилось ему. «Спасибо, чувак, я уже купил», — подумал тот, кого когда-то звали Олаф Ларсен. А через полчаса ему пришла реклама. Интерактивное письмо было оформлено в жизнеутверждающие тона. «Устали от проблем? У нас вы всегда получите помощь и поддержку. Обращайтесь в ближайшее отделение Еврокорп». Сначала он расхохотался, а потом стукнул кулаком по межкомнатной перегородке со всей силы, оставив вдавленную дыру, почти сквозную. За стеной кто-то ойкнул, но вмятина быстро заросла, выправилась. А Олаф представил себе, как выглядела бы эта же реклама, будь она правдивой. «Устали от проблем? Жена ушла к другому? Не можете выполнить проект к дедлайну? Нечем платить кредит? Суицид? Вот лучшее решение!» «Все-то вы обо мне знаете», — подумал он. «Но у вас устаревшая информация. Эвтаназия, говорите? Я устрою вам такую эвтаназию, что даже ваши дети кровавыми слезами будут плакать». У него были свои поставщики дури, и они позволят ему обставить свой уход с большей помпой, чем прыжок из окна. От скуки Олаф почитал про эту корпорацию. Оказалось, что она транснациональная, но в основном оперирует в Скандинавии и здесь, в Голландии, а также на территориях японских островов. Ее годовой оборот – 4 миллиарда глоба. Число клиентов не разглашалось. Девиз – «Ваша жизнь – ваше право». Конечно, вряд ли много людей его возраста воспользовались бы этим предложением. И в основном по этой дорожке уходили смертельно больные и те, чей возраст приближался к сотне. Но процедура была не дешевой, и даже один клиент принес бы фирме прибыль. Прецеденты, как он знал, были. И среди людей моложе него, огорченных любовными драмами, поражением в борьбе с лишним весом, или проигрышем в казино, или в чемпионате по виртуальной игре. В других частях континентальной Европы, а тем более в Восточной и обеих Америках, вот так в лоб пропагандировать уход из жизни было нельзя, и можно было подать в суд за такое письмо. Все-таки национальные законодательства отличались в важных мелочах. Где-то были запрещены сигареты с никотином и крепкий кофе, где-то разрешен даже героин, ибо и без правил до смерти. Тут была Северная Европа, где чужие права – это святыня, а отношение к смерти – философское. При этом именно этот сектор стабильно занимал первые и вторые места в рейтингах продолжительности жизни. Сколько там она была, средняя? 95? Молодцы голландцы. По крайней мере, честные. Это лучше, чем когда с баннеров и экранов на тебя всюду смотрят счастливые семьи. Ребенок строго один, но все же он есть. Родители выглядят так, будто вместе давно и все еще друг друга не ненавидят. Да где вы такие семьи видели? Средний брак живет всего 4 года, а 80% распадаются в течение 10 лет. Такова плата за свободу индивида, твердят политики со всех трибун и амвонов. «Да имел я такую свободу», — подумал Ларсен. «Верните мне старую замшелую традицию, сукины дети. Верните мне мою жизнь. А такая мне не нужна даже на 100 лет». Внезапно он услышал резкий дробный стук шагов по коридору и свист, похожий на шум маленького пропеллера. Потом короткую фразу, похожую на команду на незнакомом ему языке. С гулким звуком открылась дверь комнаты, соседней с его капсулой. Потом был звук, похожий на глухой удар и вскрик, который было слышно, несмотря на неплохую звукоизоляцию. Потом шаги загрохотали обратно к лестнице, которая тут тоже была, помимо лифта. Затем все стихло. Он вспомнил, как в толпе на движущейся дорожке перед отелем какой-то человек, он даже не запомнил его лица, вклинился к нему в интерфейс и начал грубо впаривать какой-то антиквариат. Это была грубость, все равно что толчок в спину. Абдул-Рашид послал ему в ответ короткую угрозу обратиться в полицию, и тот отстал. Мелкий жулик или воришка. А вдруг нет? Он выждал 2 часа. Потом решил, что горизонт чист, и выходить уже можно. Приходили не за ним, а за каким-нибудь мелким нарушителем. Или активистом оппозиции, неважно, фронды или авангарда. И тех, и других арестовывали по всему миру в последние дни пачками. Но он не был ни тем, ни другим и презирал их всех. Разве это борьба? Это говорильня. А борьба – это когда течет кровь и гремят взрывы. Говорили, что половина городской полиции сектора была укомплектована теперь сотрудниками из Восточной Европы. То ли из Польши, то ли из Чехии, то ли еще откуда. Они там в Мировом Совете умом тронулись в связи с этими протестами. Перетасовывают свои силы. Неважно, братьям эта грызня только на руку. Потом он вышел в туалет, который все-таки имелся тут. Один на каждый этаж. В коридоре он слышал, как за закрытыми дверями кают кто-то плачет, кто-то заунывно напевает под нос на незнакомом языке, гнусавя и причитая. Переводчик в браслете услужливо подсказал. Язык тамильский, произведение «Курал», собрание нравоучительных и философских афоризмов. Перевод. «Беспечность, порождаемая головокружением от успехов, более опасна, чем ярость». Юдисты, конечно, жалкие язычники. Но вдруг языком их древних лжемудрецов с ними говорит судьба. Стоило прислушаться и быть вдвое бдительным, не позволяя себе больше того, что он допустил сегодня, подумал Олаф. В изрисованной похабщенной коморке стены самоочищались каждый день, но надписи обновлялись быстрее. Он справил малую нужду. Но не стал доставать предмет, который передал ему связной меча пророка, помня о том, что здесь видеонаблюдение установлено со 100% гарантией, даже вероятнее, чем в номерах. Поэтому ничего запрещенного здесь делать было нельзя. Выйдя из пахнущей едкой жидкостью для дезинфекции кабинки, он прошел чуть выше, в слепой тупичок. Ему говорили, что в таких отелях окно в конце коридора, рядом с сортиром, обычно не блокируют, и его можно открыть. Хороший лайфхак для самоубийц и любителей подышать воздухом. Мол, это нужно для легкого проветривания. А иногда, чтобы служитель, универсальный робот-мойщик, похожий на паучка, мог вылезать на карниз для чистки и обслуживания внешнего освещения и залезать обратно. И действительно, окно открылось, ушло в паз наверху. Высунувшись наружу и вдохнув приятный, пахнущий морем воздух, Ларсен вытащил из кармана буклет с красавицей. Разрезал ножом, которым на почте открывает коробки, глянцевую бумагу в области ее груди, словно маньяк-убийца. И достал из прорези спрятанную там черную карточку размером с ноготь. Обычную memory card с закосом под старомодный дизайн. Но объем ее был в миллионы раз больше, чем тех старинных. Когда он шел назад, индус или цейлонец добрался уже до другой строки. Можно достичь любой цели, если постоянно думать о том, как ее реализовать. Переводчик явно подгонял древний язык под современный офисный канцелярит. Но смысл был понятен, и он был благосклонен к воину пророка и его начинанию. Ларсен вернулся в свой номер и растянулся на узкой койке. За крошечным окном, но дающим даже при отключенном освещении достаточно света, среди бесчисленных офисных зданий, освещенных даже сейчас ночью, высился черный, будто вырезанный из обсидиана небоскреб. Погребальный комплекс «Элизиум». Три в одном – крематорий, колумбарий и хранилище для трупов. Гораздо компактнее, чем плоское одноэтажное кладбище. И места хватит еще на много миллионов клиентов, ведь они упакованы там куда плотнее, чем живые в капсульном отеле. Рекламный слоган там тоже хороший. «У нас лучшие виды во всем Ранштадте» и «Поднимусь в стратосферу». Рекламных агентов, подумал Олаф, надо сжечь в крематориях живыми. И медленно, как гриль. Некоторые небоскребы в Северной Америке, точнее в ее сердцевине, безбожных United States, именовались стратосферными. В какой школе учились авторы этого названия и знают ли они, где начинается стратосфера? Ведь скайскреперы высотой в 10 километров еще никто не строил. Максимум в один. Да и нужно ли? Но на безграмотных в технике клиентов такое слово действовало магически. Уже лежа в капсуле, Абдул Рашид побрился и привел себя в порядок. Оценил свой вид в зеркало. Светловолосый, с бородкой, чуть лысоватый, ростом под 2 метра, плакатный скандинав лет 40. Искусственно растянув уголки губ, выглядя позитивно, тварь, он пришел к выводу, что производит благоприятное впечатление. Глаза немного выдают, но это можно исправить линзами. Он уже купил новое, а старое растворил в кислоте, чтобы гарантированно уничтожить память встроенного чипа. Просто стереть данные недостаточно. Новая линза исправит не только цвет, но и скорректирует выражение глаз. Вот так. Не безумие берсерка, а деловая сосредоточенность. В самый раз для собеседования с HR-ом. «В его профессиональных качествах вряд ли усомнятся», — подумал Олаф. «У него хорошее CV». И отзывы от 3 компаний первой сотни, и даже один из великой десятки. Да, последнее время он не летал, работал на земле. Но его заверили, что этого достаточно, чтобы его взяли в EU Aerospace. Видимо, у братьев были свои подходы. На любые технические вопросы он ответит и любое тестовое задание решит. Гипнообучение во сне помогло освежить подзабытые навыки. Главное, чтобы по результатам тестов его признали психически устойчивым. И тогда с ним подпишут годовой контракт, из которого он проработает всего 2 месяца. Точный график полетов был корпоративной тайной, но братья были, если не вездесущие, то очень распространены по всем этажам общественной пирамиды. Будучи воин Господа, лежал неподвижно и медитировал. Он думал о вечном, о чести и о долге. О временах, когда мужчины были мужчинами, а слова последних не пустым трепом, а законом. Женщины же были послушны и чисты, а правители – истинными отцами и пастырями для своих народов. Вспомнил, как говорил шейх Мустафа, «Лучше быть глиной в руках Творца, чем сыном вонючей макаки. И уж точно лучше, чем мечтать стать роботом. Эти времена вернутся». Он вдруг вспомнил об этой женщине. Кто она? Зачем она это делает? Ведь ей это явно не нравится. Да не все ли равно? Всего лишь мелкая потерянная душа, одна из многих. Есть и куда более пропащие грешники. Вспомнил момент их близости. Сам он оставался холоден и взял ее механически. Даже не как животное, а как машина. У быка, которого как-то он видел на ранче, было больше страсти, когда тот покрывал корову. Просто нужно было прогнать ненужные мысли, которые отвлекали его от дела. Проклятые гормоны. Если бы можно было, он избавился бы от скверны навсегда. Но он еще до принятия истинной веры был пуристом по убеждениям. А значит, не считал себя вправе вносить в свое тело изменений. А после прихода к братьям и вовсе потерял это право. Все, что дано Всевышним, нельзя тринуть самому. Но недолго ему терпеть тюрьму плоти. Утром он сядет на такой же гиперпоезд до Гамбурга. После испытательного срока его, как ему пообещали, обязательно назначат в экипаж корабля. И эти слова, он знал, не были пустыми. Кто-то в компании об этом позаботится. Главное суметь пронести на корабль карту. У кораблей класса «Еврофрейтер» сильная защита от несанкционированного доступа. Но карта была не просто размером с ноготь. Она могла быть под него замаскирована. А уж оружие, вернее, годный для убийства инструмент, он найдет легко. Олаф всегда мечтал увидеть Луну вблизи. Жаль, подумал он, что не удастся ступить на ее грунт или пыль. Вместо прилунения их ждет лишь состыковка с грузовым контейнером на лунной орбите. Хотя главным для него будет тот момент, когда они будут возвращаться на Землю. Еще за тысячи километров до нее он начнет свою операцию. В жилом отсеке Олаф поймал парящую веб-камеру, которая выглядела почти как ее аналоги 50 лет назад. «Братья мои, настал великий час!» Так он начал свое видеообращение, которое пока лишь записывалось, но не транслировалось. Иллюминаторов на корабле не было, но Ларсен выбрал фоном экран, на который транслировалось изображение земного шара. Его речь была недолгой, но зато ее услышат миллионы, если не миллиарды. Они ее услышат в любом случае, потому что он записал ее основную часть еще на Земле. Он не знал технических деталей, как братьям удастся подключиться к глобальной микроспутниковой сети компании Sky Systems, и не питал иллюзий, что правительство и спецслужбы Корпуса мира не прервут трансляцию в первые же минуты. Ему сказали, что речь должна занимать не больше 5. Он сочинил ее тогда не сам. Его заставили зазубрить с помощью мнемотехники готовый текст, который ему дали братья. Никакой импровизации не позволили. Они пустят это в эфир, даже если сам он будет в это время уже испарен в облаке горящих обломков. Поэтому теперь он решил добавить немного от себя. Это уже была его инициатива, не братьев. Но они не могли препятствовать. «Это мои слова для всех верующих в единого Бога и всех народов, желающих свободы. Наше время вернется». Время правды, традиции и веры. Время людей, а не машин. А теперь специальное послание для жалких кровососов, которые присвоили себе право распоряжаться нашими жизнями, превращать мужчин в женщин, а людей в похотливых животных. Бегите и прячьтесь, черви, но вам не уйти от возмездия. Всего через несколько минут взрыв бомбы невиданной мощи возвестит начало новой эры. Эры милосердия и справедливости, а вы просто сдохнете. Сейчас, в огне с небес или чуть позже, визжа от страха. И никто о вас не вспомнит. Горите в аду, лицемеры, иншалла!» Здесь была заключена небольшая ложь. Маленькое преувеличение, чтобы нагнать еще больше страха. Нет, ложь была не в том, что грядет эпоха мира и справедливости, а в том, что на корабле якобы была бомба. Ее не было. Сам корабль был ею. Никто не знал, что будет с грузом гелия-3 и ядерным горючим в топливных баках при ударе о поверхность с такой силой. Скорее всего, радиоактивное облако и локальное разрушение, но никакой детонации. Но даже само падение на город корабля массой 800 тонн, несущегося со скоростью около 10 км в секунду, должно иметь эффект, похожий, если не на возможный результат падения астероида Икар, то на взрыв Тунгусского метеорита. И этот взрыв будет в шаге от штаб-квартиры Мирового Совета. В самом сердце шайтана. Конечно, все мерзавцы не погибнут. но их трон затрясется. И тогда...» Это не было озвучено, но он и сам мог догадаться. «В дело вступят его братья там, на земле. По всему миру. Конечно, Союз освобождения Земли и Авангард тоже попытаются воспользоваться сумятицей. Но у них ничего не выйдет. Их идеи слишком сложны, а сами они слишком глупы». Закончив запись, он поставил таймер на отправку сообщения. Он внес в курс все необходимые коррективы. Вернее, не сам, а программа. Троянский конь, которого ему передал на карте связной в Амстердаме. Никаким сетям братья передачу этих 3 гигабайтов не доверили. Криптографии они доверяли еще меньше, чем человеческой лояльности. Ему оставалось лишь спрятать карту в личных вещах для проноса на борт. А после прохождения медосмотра спрятать на своей руке. А после, вернув ей первоначальную форму, вставить в локальный порт для установки на корабельный компьютер. Да, тут, увы, нельзя было обойтись без всемогущей цифры. И вот рукотворный астероид с грузом гелия-3 был в его власти. И эра огненного милосердия скоро должна была наступить. Ларсен старался не думать о тех жителях мегаполиса, которые к World Council и его лакеям отношения не имели. Нельзя пожарить бекон, не забив свинью. Хорошо, что братья не могли в этот момент залезть ему в голову. Ну ладно, не бекон, а бифштекс. Был только один человек в Женеве, до которого ему было дело, который в свое время поддержал его в трудную минуту. И чтобы очистить совесть, Абдул-Рашид, теперь уже он будет им до конца, отправил 2 часа назад шифрованное сообщение. Не сам отправил с борта, это сделала программа-органайзер с его ящика на земле. Была маленькая вероятность перехвата, братья бы не одобрили. Но это уже не могло ничего изменить. С того самого момента, как он расправился с командой, а корабль под его управлением изменил курс, там внизу уже подняли тревогу. И забегали как тараканы. Всполошились и тайная полиция, и бюрократы, и военные. Хотя он все сделал по инструкции братьев, пытаясь это скрыть. Не вышло. Кто-то там внизу эвакуировался и прятался в убежище. Хотя они пока не могли знать его цель. Плевать, все не спрячутся. К тому же главное даже не урон, а символ, знак, что шайтаны тоже уязвимы. Его наверняка попытаются сбить. Он читал, что у корпуса мира есть несколько кораблей с противоорбитальным оружием. А он даже не заметит их приближения, ведь навигационная система Теодора Рузвельта не чета тем сенсорам, которые могут быть установлены на этих патрульных судах. И на поверхности наверняка есть средства защиты – ракетные, ионные, рельсовые. Странно, что они до сих пор по нему не выстрелили. Можно только гадать, почему. Вначале, и в эту деталь плана он тоже был посвящен, наземные службы водила за нос та самая программа, симулировавшая голос капитана корабля для связи с центром управления. Произошла минутная задержка всего 1 сеанса связи из-за его, Олафа, нерасторопности. Потом, когда отклонение от курса и отсутствие необходимого снижения скорости уже нельзя было скрыть и объяснить, они там внизу могли списать все на проблемы системы управления. Даже без его участия программа честно изобразила, голосом покойного, жуткую панику и потерю контроля. Они могли заподозрить, что что-то не так с психикой капитана. Пусть лучше думают так. Он попытался поставить себя на их место. После прохождения рубежа в 200-300 километров корабль наверняка оказался в зоне досягаемости противокосмической обороны. Но братья говорили, что его новая траектория будет такова, что к Земле он приблизится над слепым пятном в ней. А после его движения будет пролегать исключительно над густонаселенными районами, где даже падение горящих обломков приведет к многотысячным жертвам. Да и сам корабль стоит очень дорого. С ним до самого конца пытались выйти на контакт. Они уже все поняли. Предлагали озвучить условия, предлагали сдаться, поэтому и не стреляли. Ждали до последнего. Но вот эти попытки прекратились. Видимо, все сомнения у них исчезли, но они не стреляли. Может, не имели на этой дистанции гарантии попадания и ждали, когда он приблизится? А может, кто-то там внизу вывел нужный сегмент их ПВО из строя? Несколько минут он не находил себе места, ожидая вспышки. Думал, каково это — умирать таким образом? Успеют ли среагировать человеческие нейроны и передать мозгу боль разрушаемого тела? Но стрельбы по нему не открыли. Бог, которого он так долго отвергал, вел его своей невидимой рукой. И теперь, когда он уже вошел в верхние слои атмосферы под нужным углом, для них было поздно. Если траектория верна, то даже без пилота и даже без автопилота корабль ударит по нужной точке. Наверняка ей был правительственный квартал Женевы, подумал Абдул-Рашид. Им поможет только его полное разрушение, хотя и тогда высотный взрыв, не ядерный, но с разбрасыванием радиоактивных материалов и падение обломков нанесут врагу немалый ущерб. Возможно, его убьют раньше, чем корабль успеет войти в плотные слои атмосферы. Но он был склонен верить мудрости братьев. Они бы не послали его на эту операцию, если бы она была безнадежной. Слишком большие средства были затрачены. Да, он обречен погибнуть, но гибель не будет напрасной. Многотонная махина должна попасть по городу. Хоть и говорили, что эти корабли безопасны, но у него были другие данные. Экологи долго протестовали против этих полетов в свое время. Немного успокоил их только перенос космодромов для тяжелых кораблей в необитаемые районы и на океанские платформы. Но сегодня полет пройдет прямо у них над головами. От нечего делать, смертник начал пролистывать вкладки на экране капитанского терминала. Большинство из них оказались заблокированы, будто система, вернее, перехватившая управление «Троянский конь», не собирались давать ему возможность порулить процессом самому. Это немного обескуражило. Вот насколько низко они ценили его, дипломированного инженера. Но, подумав, он успокоился. Не время для гордыни. Им там виднее. А любая самодеятельность может разрушить операцию, которая готовилась многие месяцы. Крохотная красная искорка, мелькнувшая на одном из доступных экранов, который совсем не был похож на знакомые ему экраны радаров, не привлекла его внимания. И он тут же переключился на другой. А между тем, искорка медленно ползла из верхнего правого угла экрана к середине, приближаясь к точке пересечения осей, к своей цели.